21. Приглашение. Я сел в трамвай на остановке напротив главного государственного госпиталя, расплатился с кондуктором наличными и сказал «до центра». Он криво усмехнулся, набирая сдачу. Наверное, цена была одна и та же, как бы далеко я ни ехал. Я, разумеется, и раньше пользовался трамваем, когда-то в детстве. Но правила проезда помнил уже смутно. Выходить через заднюю дверь, приготовить билет для контроля, заранее нажать на кнопку, не отвлекать водителя. Многое успело измениться. Звон рельсов стал тише, рекламные тексты на стенах трамвая, наоборот, были более кричащими, обращенными наружу. По контрасту с пассажирами, погруженными внутрь себя. В центре я пересел на автобус, идущий в сторону северо-восточной окраины, и узнал, что могу ехать на нем по тому же самому трамвайному билету. Фантастика. Вот так, за смешные деньги, я колесил по городу способом, который плохо себе представлял. Мигающая точка на GPS-экране класса графа. Я, казалось, ощущал его замешательство. Что за чертовщина, они что? Возят труп туда-сюда. Из автобуса я вышел в Орволле и направился наверх, в сторону Тонсенхагена. Я мог бы выйти и поближе к квартире Уве, но все, что я теперь делал, делалось не просто так. Тут, среди жилых кварталов, царил утренний покой. Пожилая горбатая дама брела, спотыкаясь по тротуару, волоча за собой сумку на визжащих несмазанных колесах. И тем не менее улыбалась мне, словно день был чудесен, мир прекрасен, и жизнь удалась. А что думает теперь класс граф? Что, наверное, катафалк везет Брауна к дому, где прошло его детство, но почему-то едет чертовски медленно. Пробка, что ли? Две жующие жвачку сильно накрашенные девицы лет 14 прошли мимо меня, обе со школьными ранцами и в тесных брюках, вытесняющих проблемы с весом наверх и вперед. Девицы глянули на меня из-под лобья, не прекращая громко обсуждать что-то явно возмутительное. Пока мы шли друг мимо друга, до меня донеслось: «Несправедливо, короче!» Я предположил, что они прогуливают урок, идут в кондитерскую в Орвале, и что слово «несправедливо» вряд ли относится к тому факту, что у 80% 14-летних жителей белого света нет денег на булочки с ванильным кремом, которыми эти девицы вот-вот займутся. И мне пришло в голову, что если бы мы с Дианой оставили тогда ребенка, то она бы. Я был убежден, что это девочка, хотя Диана называла его Эйольфом. Глянула на меня однажды из-под таких же густо накрашенных ресниц и крикнула, что это несправедливо. Короче, что они с подругой хотят на Ибицу. Они ведь на самом деле уже гимназистки. И что я? Я пережил бы и это. Дорога шла через парк с большим прудом посередине, и я пошел по одной из узких коричневых тропок, ведущих к купе деревьев на другом берегу. Не потому, что это был более короткий путь, но чтобы заставить точку на GPS-трекере у Граафа двигаться вне указанных на карте дорог. Трупы можно возить туда-сюда на машине, но они не перемещаются по пересеченной местности. Это должно было подкрепить подозрения, которые мой утренний звонок с телефона Лотте вселил в башку голландского охотника за головами, что Роджер Браун восстал из мертвых, что Браун лежит не в морге главного государственного госпиталя, как то показывает GPS-навигатор, а, возможно, на больничной койке того же госпиталя. Но ведь сообщили же, что все находившиеся в той машине погибли. Тогда как? Я, конечно, не слишком способен почувствовать себя в шкуре другого человека. Зато неплохо могу оценить его умственные способности. Настолько неплохо, что высших руководителей крупнейших предприятий Норвегии назначают в соответствии с моими рекомендациями. И, шагая вокруг пруда, я еще раз проанализировал вероятный нынешний ход мысли класса Граафа. Довольно несложный. Меня необходимо выследить и со мной покончить, даже при том, что теперь это намного более рискованно, чем раньше. Потому что теперь я не только помеха для Хотте и их планов поглотить Pathfinder. Я еще и свидетель, способный сильно осложнить жизнь ему самому в связи с убийством Синдре О. Если, конечно, я проживу настолько долго, что дело успеет дойти до суда. Иными словами, я послал ему приглашение, не принять которого он не может. Я вышел на другую сторону парка и, проходя через купу берез, провел пальцами по тонкой, белой, шелушащейся коре, чуть прижал их к жесткому стволу, согнул пальцы так, что ногти царапнули поверхность. Понюхал кончики пальцев, остановился, закрыл глаза, втягивая запах. И воспоминания о детстве, играх, смехе, об изумлении и радостном ужасе от открытия мира нахлынули на меня. Все эти крохотные мелочи, которые я, казалось, навсегда утратил, были, естественно, на месте, закапсулировались, но никуда не исчезли, как водяные младенцы. Просто ветхий Роджер Браун был не в состоянии отыскать их снова, а новый сумел.